О законе построения пространства. Любая конструкция мира требует законодательных основ своего построения. Чтобы существовать, она должна правильно строиться, а правильность построек обеспечивает правильность функционирования. Человеческое тело, например, построено по законам генного кода. Но чтобы телу нормально существовать в мире, личности требуется поддерживать его жизненные функции на основе законов, соответствующих человеческой жизни. Любые нарушения в питании, труде, образе существования отзовутся потерей здоровья, то есть разрушениями построек тела. Аналогичное наблюдается и в любом пространственном объеме. Поэтому важно придерживаться законов построения и законов, обеспечивающих нормальное функционирование любой формы существования, и тем более пространства. Закон формирует зависимость строительных процессов от высших управляющих инстанций, программирующих строительство и контролирующих формы образования пространства. Управление необходимо как форма контроля правильности построения и внесения своевременных поправок в общие конструкции пространства через работу частных образований. Частные формы ввиду своей малой величины не могут видеть, правильно ли идет построение в целом. Это доступно только высшим инстанциям, находящимся над всеми этими построениями. Но от нижестоящих структур зависит выполнение определенных законов, поддерживающих нормативы существования. Также для них важно подчинение и исправление всевозможных нарушений, появляющихся в конструкциях их внешней среды обитания. По этой причине закон построения пространства включает и подчинительную зависимость исполнителей, занимающихся непосредственно конструированием пространства от управляющих инстанций, создает стимул для участия их в общих глобальных процессах построения, так как любой стимул всегда повышает заинтересованность в участии создания нового и активизирует их деятельность в нужном направлении. Закон закладывает в процессы построения пространства главную установку – стремление к конечной цели на каждом уровне. Эта целевая установка проявляется в постоянно действующей силе созидания, которая, проходя по уровням иерархии как по стадиям развития, стремится к своей конечной цели. Сила созидания, строящая и преобразующая на каждом уровне, действует обособленно, так как ее направленность состоит не в том, чтобы все сделать одинаковым, а в том, чтобы для каждого уровня развития произвести построения, конструктивно подходящие данному миру и благоприятствующие его совершенствованию. Поэтому, согласно закону построения, величине рассматриваемого объема должно соответствовать построение как внутреннего содержания, так и внешней конфигурации данного объема. Отсюда создается обособленность развития, и специально для этого формируется благоприятствующая среда обитания со своеобразием форм и построек. Каждый уровень развития, как своеобразный мир, занимает определенные пространственные габариты. Чем выше уровень, тем больший пространственный объем он занимает. И величине этого объема должны соответствовать все внутренние строения, образующие для него качественные стандарты. Уровень – это конкретное строение. Внешний вид общей конструкции данного уровня также должен удовлетворять определенным требованиям. как внешней форме человека и его предназначению соответствуют внутренние органы и построение всех систем, точно так же любой пространственный объем находится в строгой увязке со всем, что находится внутри и вовне его. И здесь не может быть ничего произвольного и не имеющего значения. В этом как раз и состоит действие закона построения одного в другом, в малом и в большом. Любая действительность, так как она выражает внешнюю форму построения мира, всегда воплощает в себе какую-то стадию развития мироздания на данный момент. Более того, мироздание одновременно пребывает во множестве стадий развития, и одна стадия плавно переходит в другую. Все это прекрасно воплощено в уровневом построении. Все уровни, как отдельные и самостоятельные миры, занимают в иерархии свои пространственные объемы, согласуясь в деятельности в общем пространстве всей иерархии. То есть в данном случае четко выполняется требование соответствия внутреннего расположения и содержания целостной конструкции божественной системы. Принцип соответствия является главенствующим в построении целостного объема. В то же время все внутри уровня, то есть мирового объема, выступающего в роли единого пространства, должно соответствовать его собственному объему и его параметрам. Сути, пребывающие на разных уровнях иерархии, тоже входят в пространственную структуру, так как преобразуют и строят ее через тенденцию своего совершенствования. Принадлежа одному уровню, соответствующему их развитию, а в этом тоже есть проявление закона построения и организации пространства, сути одного мира отличаются друг от друга составом качественных и количественных энергоконструкций. Но принцип построения общих основ в них одинаков. Принципы построения и размещения одного в другом аналогичны как для общего пространства Абсолюта, так и для пространства иерархии, а также каждого отдельного уровневого мира. Принципы построения управляемы и зависят от деятельности высших. Подобный закон построения пространства имеет силу и способен контролировать бесконечные просторы мироздания благодаря тому, что исполнение его закона возложено на сути разных уровней развития. Данный закон ориентирует все строительные процессы в направлении истинного развития, не допуская отклонений от общей цели, в которой развивается и строится Абсолют. И все процессы, прогрессии и закономерности построения в итоге ведут к единой цели, хотя частные направления развития у всех разные, но все воедино выполняют личные задачи во благо общего механизма совершенствования пространства. Данный закон задает закономерность строительным процессам изначально, создавая для будущего конструирования первоначальную платформу, в которой закладывается программа всех последующих изменений. При этом общая программа развития данного пространства содержит в себе перспективы развития, выходящие за границы достижения абсолютного состояния. То есть программа предполагает и фазу накоплений внутри общего объема. В этом состоит бесконечность его совершенствования. Любая конечная фаза служит началом для нового этапа развития. Закономерность всеобщего построения и преобразования заложена в механизм совершенствования. Поэтому, совершенствуя и строя себя, каждая частная форма совершенствует и строит вокруг окружающую среду, а в целом строится пространство согласно заданной программе. Таким образом, преобразование пространства идет через процесс совершенствования частных форм, сутей. Смысл всех этих построений заключается в достижении конструкциями конечной формы, которая представляет собой переход на следующую стадию совершенствования. Закон построения пространства включает планирование общих процессов построения. Наибольшее количество прогрессивных построек в сумме своей создают преобладающую тенденцию в развитии, корректируя направление меньших прогрессий, отклоняющихся от основной цели, или активизируя отставших по каким-то причинам. Окончанием процесса иерархического восхождения как некоторого этапа развития служит достижение вершины иерархии. Данный цикл совершенствования пространств заканчивается, а далее начинается новый цикл в другой иерархии и других процессах. Закон ставит любое построение в зависимость от достижения конечных результатов, которые влияют на последовательность дальнейших процессов созидания, ведущих к итоговой форме Абсолюта. Любой результат – это есть фундамент, на котором строятся следующие сооружения, запланированные в общей программе построения целостного пространства. Все находится в тесной взаимосвязи друг с другом, и поэтому никакие отклонения в конструкциях становятся недопустимы. Любой мир является собой замкнутый объем, а потому пределен в своих построениях, как определенной стадии развития. И эту предельность задают пространственно-временные векторы, искусно вплетаемые в заданную структуру каркаса миропостроения. Эти векторы задают направление развития и пределы допустимых изменений данного мира, а также в случае возникновения каких-либо отклонений вносят дозволенные им корректиры автоматически в появившиеся деформации. В зависимость от данного закона входит и ряд функциональных процессов, связанных с конечной фазой достижений, запланированных программой как конечный результат. От него зависит дальнейшая порядковая последовательность выбора будущей цели развития, так как в зависимости от того, что уже построено, а на творческие процессы дается свобода выбора, будет определяться, что необходимо строить дальше. Пространственный каркас любого мира отличается высокой прочностью и устойчив к любым факторам, воздействующим на данный объем снаружи или изнутри. Подобная прочность рассчитывается и планируется свыше на все возможные разрушающие действия. Для этого подбираются материалы и виды соединений. В различных местах пространства частное время течет со своей скоростью, необходимой для развития этого частного объема. Поэтому в разных точках пространства время разное. Но все пространственно-временные параметры согласованы между собой в их работе на единую цель, а именно на нормальную работу всего общего объема мироздания. Общая программа, объединяющая все построения в единое целое и регулирующая все текущие процессы, включает также и время, как и ресурсы на корректировку каких-либо изменений. Построение пространства – акт многоплановый, так как в одном пространстве существует множество пространств и подпространств, находящихся в других измерениях. И каждый уровень, обладая своим миром, своим пространством, находится и в собственном измерении. Поэтому состыковка идет не только в грубых физических характеристиках, но и в тонких параметрах, увязывающих все измерения воедино и в соответствующей последовательности. Поэтому многоплановое строение пространства уникально по структуре и исключительно по вариациям построек его составляющих. Любая среда пространственной конструкции, принадлежащей любому из множества параллельных миров и являющейся частью общего пространства, обособлена и неповторима по отношению к другим мирам. Ничего в общей конструкции пространства не повторяется, и поэтому любой мир с его частным пространством и подпространством всегда уникален и неповторим. Варианты построения создают каждый раз особую среду обитания с помощью новых конструкций, диктуемых временем. Данная среда является обособленной частью отдельного личностного индивидуума, то есть является собой особую суть пространства, имеющую свою направленность развития.